Евангелие от Луки, из главы 23. «И поднялось все множество их, и повели его к Пилату. И начали обвинять его, говоря, «Мы нашли, что он развращает народ наш и запрещает давать подать кесарю, называя себя Христом-царем». Пилат спросил его, «Ты царь иудейский?» Он сказал ему в ответ, «Ты говоришь». Пилат сказал первосвященникам и народу, «Я не нахожу никакой вины в этом человеке». Но они настаивали, говоря, что он возмущает народ, уча по всей Иудее, начиная от Галилеи и до сего места. Пилат, услышав о Галилее, спросил, «Разве он галилеянин?» И узнав, что он из области Иродовой, послал его к Ироду, который в эти дни был также в Иерусалиме. Ирод, увидев Иисуса, очень обрадовался, ибо давно желал видеть его, потому что много слышал о нем и надеялся увидеть от него какое-нибудь чудо. И предлагал ему многие вопросы. Но он ничего не отвечал ему. Первосвященники же и книжники стояли и усильно обвиняли его. Но Ирод со своими воинами, уничижив его и насмеявшись над ним, одел его в светлую одежду и отослал обратно к Пилату. И сделались в тот день Пилат и Ирод друзьями между собою, ибо прежде были во вражде друг с другом. Пилат же, созвав первосвященников и начальников и народ, сказал им, «Вы привели ко мне человека сего, как развращающего народ. И вот, я при вас исследовал и не нашел человека сего, виновным ни в чем том, в чем вы обвиняете его. И Ирод также. Ибо я посылал его к нему, и ничего не найдено в нем достойного смерти. Итак, наказав его, отпущу». А ему и нужно было для праздника отпустить им одного узника. Но весь народ стал кричать «Смерть ему! Отпусти нам Вараву!» Варава был посажен в темницу за произведенное в городе возмущение и убийство. Пилат снова возвысил голос, желая отпустить Иисуса, но они кричали «Распни! Распни его!» Он в третий раз сказал им «Какое же зло соделал он! Я ничего достойного смерти не нашел в нем». И так наказав, отпущу. Но они продолжали с великим криком требовать, чтобы он был распят. И превозмог крик их и первосвященников. И Пилат решил быть по прошению их. И отпустил им посаженного за возмущение и убийство в темницу, которого они просили, а Иисуса предал в их волю. И когда повели его, то, захвативши некого Симона Кириянина, шедшего с поля, возложили на него крест, чтобы нес за Иисусом. И шло за ним великое множество народа и женщин, которые плакали и рыдали о нем. Иисус же, обратившись к ним, сказал, «Тщери Иерусалимские, не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших, ибо приходят дни, которые скажут, блаженны неплодные, и утробы неродившие, и сосцы непитавшие. Тогда начнут говорить горам, падите на нас, и холмам, покройте нас. Ибо если с зеленеющим деревом это делают, то с сухим что будет? Вели с ним на смерть и двух злодеев». И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его и злодеев, одного по правую, а другого по левую сторону. Иисус же говорил, «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». И делили одежды его, бросая жребий. И начали обвинять его, говоря, «Мы нашли, что он развращает народ и запрещает давать подать кесарю, называя себя Христом-царем». Они, видимо, противоречат истине, замечает блаженный Феофилакт Болгарский. Ибо где Иисус воспретил платить подати? Напротив, он повелел отдавать подать, как должную кесарю. И как он доискивается царства, если, когда народ хотел сделать его царем, он удалился? Пилат, увидев, что они ложно его обвиняют, поэтому и говорит: «Я не нахожу никакой вины в этом человеке». Они же, не находя подтверждения своим обвинениям, стараются добиться своего криком. Он развращает народ, уча по всей Иудее, начиная от Галилеи. То есть, как бы так говоря, правитель, галилеяне всегда таковы, мятежники и бунтовщики. Таков и сей, которого поэтому нужно истребить. Услышав о Галилее, Пилат посылает Иисуса к правителю Галилеи Ироду, так как каждый должен был быть судим начальником его области. Посылает, пользуясь этим предлогом, чтобы сложить в себя ответственность за решение этого дела. Ирод обрадовался, увидев Иисуса, ибо слышал о нем, что он пророк и чудотворец. Страдая любовью к новостям, поясняет толкователь, он имел неразумное желание увидеть этого странного человека, послушать, что он говорит. Желал увидеть какое-нибудь чудо от Иисуса. Не с тем, впрочем, чтобы уверовать, но чтобы насытить зрение. Ирод расспрашивал Иисуса, надсмехаясь над ним, и ничего не услышал в ответ. «Ибо что за нужда отвечать тому, кто спрашивает, не для научения?» — замечает блаженный Феофилакт. «Какая нужда повергать бисер перед свиньями?» Человеколюбие требует молчания в таких случаях, ибо сказанное слово, не принося никакой пользы невнимательным, сверх того подвергнет их большему осуждению. Уничижив Иисуса, Ирод отослал его обратно к Пилату, и сделались в тот день Пилат и Ирод друзьями. Ибо Пилат показал здесь Ироду, что не присваивает себе его преимущество в области его правления. Впрочем, говорит толкователь, смотри, как дьявол, чтобы приготовить смерть Христу, и врагов примирил. Не стыдно ли нам, когда мы даже для собственного спасения и друзей не сохраняем в дружбе с нами? Дивно, как побеждает истина, говорит блаженный Феофилакт. Иисус молчит, а враги свидетельствуют в пользу его. Вы привели ко мне этого человека, говорит Пилат иудеям, как развращающего народ, но ни я, ни Ирод не нашли в нем никакой вины. Вы не привели ни одного свидетеля. И вот сами судьи свидетельствуют, что он невиновен. Свидетельство двух человек, из них один правитель, а другой царь, ведь по закону истинно. Но весь народ стал кричать «Смерть ему!». «Что может быть хуже этого?» — говорит толкователь. «Народ избранный неистовствует, требует убийства. Пилат, язычник, отвращается от убийства. Верх стал низом. Требует отпусти нам Вараву, который был посажен в темницу, как возмутитель и убийца. Ибо они любят подобное. Почему и принимают участие в нем?» — говорит блаженный Феофилакт. «Потому и сами позднее возмутились против римлян и стали виновниками бесчисленных убийств и собственной погибели». Иисуса повели, и сначала на него возложили крест. Потом, нашедши некоего Симона Кирененина, возложили крест на него, как некое поношение, ибо все чуждались несения его, как древо проклятого. «Сим делается немалое внушение», — замечает толкователь. «Распинаемый пригвождается и становится недеятельным. Поэтому крест есть умерщвление, бездейственность и неподвижность страстей». Итак, учитель Христос сначала должен сам взять крест и пригвоздить плоть свою к страху Божию и просиять бесстрастием, а потом уже возлагать его на покорных, ибо Симон означает послушание. Исполняется здесь и пророчество Исаии, глава 9, «Владычество на раменах его». Ибо так как крест стал для Иисуса высотой и славой, то он справедливо называется начальством его, знаком начальственного достоинства. Как земные вожди имеют знаки своих достоинств, так и Господь установляет крест знаменем своего царствия. Ибо царствует нас не иначе, чем через крест, злострадание. Так что живущие в неге – суть враги креста, и тот лишь может сделаться покорным Христу и взять крест его, кто упражняется в добродетели, кто идет с поля, как Симон Кирененин, то есть оставляет поле, мир сей и дела его, и устремляется в Вышний, Небесный Иерусалим. Женщины, следующие за ведомым на Голгофу Иисусом, рыдали о нем. Блаженный Феофилакт говорит: «Эти создания, удобо подвижные на рыдание и плач, плачут так, как бы Господа постигла какая-то напасть. А он этим недоволен и возбраняет им: не плачьте обо мне. Ибо он страдал добровольно, и притом за спасение всего рода человеческого. Ему приличествуют не слезы, а прославление, ведь крестом и смерть разрушена, и ад пленен. Плачьте о себе и о детях ваших. Ибо если римляне так поступили со мною, древом плодоносным, вечно зеленеющим и вечно живущим, то чего не сделают вам, то есть народу, дереву сухому, лишенному всякой животворной праведности и не приносящему никакого плода? Если бы вы имели сколько-нибудь живительной силы добра, может быть, вы удостоились бы, по крайней мере, некоторой пощады. А теперь, как сухое дерево, вы подвергнетесь сожжению и погибели. Вели с ним на смерти двух злодеев. Дьявол, желая составить и внушить дурное мнение о Господе, устроит так, что с ним распинаются два разбойника. Но это и послужило к большей славе Господа, говорит блаженный Феофилакт, ибо одного из двух разбойников дьявол лишился, и стало очевидным, что Христос не беззаконник, но путь и начальник всякой праведности. «Отче, прости им, ибо не знают, что делают», — молится Спаситель. И, конечно, грех сей простился бы им, если бы после сего они не остались в неверии. Вы слушали чтение Святого Евангелия и объяснение его.